Густые буро-серые облака пыли наполнили широкую улицу. Снова тишина и нигде ни души. Только у полусломанного забора того двора, где люди только что лили кровь, издевались, мучили своих братьев и рвали на части животрепещущее человеческое тело, неподвижно лежала одинокая женская фигура. Облака мало-помалу рассеялись и улеглись, стоял только серый полевой туман. Опасливо озираясь по сторонам, из двора показалась женщина, хозяйка дома. На минуту приостановилась в воротцах, высунув наружу только голову в темном платке и диким от испуга взглядом внимательно оглядела улицу. «Маню! Маню!» — тихо позвала она. «Ходи, доченька, до мене. Паночку поднять треба. Не вмерла бы. Ой, боже ж мой!» Женщина вышла, наконец, из двора и, все еще боязливо осматриваясь, бледная и дрожащая наклонилась над бесчувственной Александрой Павловной. В воротцах появилась худенькая, трепещущая, босоногая девочка лет 13 и, видимо, при малейшей опасности, готовая мгновенно вспорхнуть, как спугнутая птичка. «Да ходи ж до мене, дурочка, бо никого нема!» «Боюсь, мамусю!» — нервно прошептала девочка. Белые мелкие зубы ее колотились, как в лихорадке, на глазах крупными бриллиантами нависли слезинки. «Да Господь с тобою! Уже нема цих гаспідів! Все втекли! Ходи, ходи!» Девочка нерешительно выступила из воротец, вдруг опрометью бросилась к матери и вся дрожа так и вцепилась в ее юбку. Обе стали поднимать и тащить бесчувственную девушку в хату.